Глава 41. Влада. Странный вечер закончился, а я все никак не могла отойти от случившегося. Мария Сергеевна дала мне сегодня выходной, несмотря на то, что я отработала один день. Сказала, что ей надо навести порядок, а мне отдохнуть. Вот у кого еще такое руководство, которое реально думало о тебе, да еще и работать не заставляло, когда что-то видела не то в твоем состоянии. Я в шоке находилась. Так не бывает. Лежала в постели, косилась на Керема, что сопел рядом, и думала. Я понимала, о чем он вчера говорил, но что поделать, когда в нашей жизни и менталитете заложено на генетическом уровне, что хорошая жизнь — несбыточная мечта и сказка. Хорошо, когда все хорошо, но не больше. Большие деньги счастья не приносят, да и вообще оно любит тишину. Если богатый, то наворовал, если в семье и красавица жена, и муж умница, то значит, что там любовницы и любовники. Муж не может любить жену всю жизнь, всем изменяют. У меня в голове были сотни таких присказок и мнений, они проросли внутрь, потому что наша история пестрела не самым веселым прошлым. Мне 39 лет. Я помню, как мать страдала, как она уставала, и никто не помогал ей, потому что ее родители, загубившие свое здоровье во время пятилетку за 3 года выполним, рано умерли. Бабушка помнила войну, рассказывала, как они с другими женщинами поднимали хозяйство и фактически осваивали целину, так как никто из мужчин в их деревне с фронта не вернулся. Это сильнее нас иногда. Я застала бабушку, но все равно помню, как она тряслась над хлебом и рассказывала про то, как по весне они искали тошнотики, полусгнившую картошку на полях, что не убрали в урожай. Как было холодно и голодно. Тем не менее, появилась моя мама и даже выжила, а потом уже и мы с Вовой. Такие, как есть, но эта память поколений все равно не давала расслабиться. А вдруг война? А как доверять мужчинам, когда ты даже себе довериться не можешь до конца? Вот это меня трепануло. Надо все же встать и хотя бы завтрак приготовить. До сих пор не понимала, откуда все это. Истерика, странное поведение на работе, когда я не дала задвинуть себя и свои интересы подальше. Словно в меня бес какой-то вселился. Зато яичница вышла образцовая. А какие ароматы! У меня было непреодолимое желание сейчас кайфануть по полной. Но проснулся Керем. Посмотрела на него, как на врага народа. «Так, Влада, мы женаты всего меньше месяца, а у меня ощущение, что я проштрафился на год вперед. Ты чего так смотришь, словно собралась меня кастрировать?» С подозрением спросил он, пробираясь на кухню бочком и с опаской. Выдохнула. «Правда, чего это я?» Наверное, стресс не прошел даром, вот и психую. Но для своего мужа решила все свалить на работу, ответив. «Да, там просто вчера разговор тяжелый был. Тут такое дело?» И я рассказала ему все от начала до конца. Это было странно, в очередной раз. А все потому, что за последние годы я не привыкла делиться с кем-то не то что личными ситуациями, но даже своими профессиональными буднями. Для меня и так стало неожиданностью то, что Керем интересовался моими делами. Но держать его в курсе рабочих проблем, как-то слишком казалось. В нашей семье так принято не было. А тут я подумала, что раз гулять, то на полную катушку. В конце концов, это при обычном браке я переживала бы насчет того, понравлюсь я ему или нет. Не сочтет ли он меня какой-то не такой? А здесь у нас контракт, и я все равно останусь в выигрыше. Что он там говорил? Ну, пусть слушает. Одного я никак не могла предвидеть, что Керем, узнав всю историю, взбесится. «Да это беспредел! Что за руководство у вас такое, что позволяет подобное? Вот у меня на фирме!» И дальше меня ждали увлекательные 20 минут, по итогам которых я поняла, что моего любимого турка, кажется, жестко водят за нос. Может, для их турецкого предприятия все, что он описал, и было нормально, но для нашего... «Керем, я ни за что не поверю, что этот твой помощник ухаживает за престарелой матерью. Ему всего 30 лет, это же совсем другое поколение. Он тебя наверняка обманывает». В итоге мои жалобы плавно перетекли в разбор ситуации в его офисе. Мужчина неожиданно слушал меня очень внимательно. Хмурился, пыхтел, даже пробовал нецензурно ругаться, но, судя по его словам, его сотрудники прекрасно пользовались восточными традициями и менталитетом, через раз упирая на заботу о родителях и семьях. И все бы ничего. Но, как оказалось, из-за этого приходилось сильно и резко менять планы в расписании сотрудников и даже иногда выделять транши на социальную помощь. Как я это поняла? Все просто. Мы нашли одного из его сотрудников, того самого помощника в сетях. Это оказалось сделать проще простого. А там картина маслом. Человек, получив круглую сумму на якобы операцию матери, постил в это время фото с женой из стаи. Кому еще кого успокаивать теперь? Хотя я-то что? Меня так-то повысили.